201. И мужество может быть обретено лишь в сердце. В мозговых извилинах рассудка можно найти разумное распределение сил, но мужество, идущее прямейшим и сияющим путем, не может жить вне сердца. Судите его по антиподу мужества, по страху. Он прежде всего отзывается на сердце, и от него бежит к конечностям. Положительно все свойства измеряются сердцем. Врач может изучать все качества природы человеческой по сердцу, по всем оттенкам и тонам пульса. Конечно, двойной пульс не будет общим правилом, ибо огненное состояние сердца совершенно не опознано современную наукою. Можно стучаться к врачам, прося обратить внимание на очевидное явление, требующее лишь внимания. Разгневайся, но посмотри, кто стучится. Через 10 лет удары судьбы заставят почитать книгу жизни. 202. Накопление опыта, имеющее столь важное значение, всегда напомнит пример из раннего детства. Не прежде познает дитя свойства огня, чем обожжется. Конечно, взрослые чванно улыбаются этому примеру, но сами ведут опыты свои именно методом этим. Ничто не заставит человечество применить меры более чуткие. Конечно, они же будут удивляться, отчего следствия многих их заключений так длительны и чувствительны. Можно быть уверенным, что каждое действие считается нужным для искупления. Опять, не наказание, но накопление опыта. При этом можно дивиться точности весов кармы. Ничто не может упрекнуть это великое равновесие. Утверждение напряжения чаши весов зависит от сердца. Оно может переполнить и поднять, и оценить драгоценность накопления. Так люди пусть зорко следят за своим оправданием, лежащим в сердце. Недаром среди определений сердца было «оправдатель». 203. Как же быть вам? Именно, уцепиться за меня крепче и представить себя среди океана, где лишь хатык матери мира бережет. В борьбе со тьмою необходимо неслыханное упорство, которое откроет все прекрасные возможности. 204. Поистине, сотрудничество открывает все возможности. Но нужно понятие, где заключено это сотрудничество. Часто люди относят его в область каких-то государственных дел, тогда как сотрудничество является условием всей жизни. Именно во всем малом взаимодействии заключается сотрудничество, имеющее значение космическое. Каждый взгляд, каждое рукопожатие, каждая мысль есть знак сотрудничества, если оно приложено в сознании. Как должно быть ценно людям чувствовать, что они рождают постоянные следствия? Как гиганты они потрясают мир. Но где люди, которые приложат сотрудничество сил к тонкому миру? Где мужество, где забота о невидимом? Где решимость помочь также там, где еще не совсем забыты узы земные? Там, где чудовища угрожают так же, как и здесь? Потому велик подвиг сотрудничества в мире тонком. Так же, как на земле приходится звать и вести людей в гору, и мужественно защищать их от вепрей и псов злобных. Поистине бескорыстно такое сотрудничество. Можно постепенно приучиться нести пользу во всех мирах. 205. Похвально защищать знак владык. Полезно приучиться к пониманию близости владык. Так, как не может человек обойтись без пищи, так пусть он приникнет к иерархии. Не как бревно возложившись, но как зоркий страж, пусть будет готов в любую минуту встать на защиту и тем умножить силы свои. Также, хотя вы достаточно знаете о едином свете, но все же повторяю, чтобы умножить силы ваши. Даже сам крест бессилен без сердца. Даже самая чистая прана не войдет в злобное сердце. Даже оум останется ничем перед сердцем лживым и предательским. Так запомним, чтобы никакое одержание не проникло в сердце. Имейте перед собой примеры одержания и видите, что теряется в дни постыдной слабости. 206. Можно понять, насколько в древности требовалась обрядная сторона йоги, но следует продвигаться по пути непосредственного общения с миром высшим. Йога огня ведет этим кратчайшим путем, не выходя из жизни. В этом заключается отличие нового понимания мировых сближений. Имеем перед собой пример знаменательной степени так называемого самадхи, без удаления из жизни. Можно понять, что явление матери Агни-йоги нелегко достижимо в условиях Великой Битвы. Ценность такого проявления в том, что совершенно превзойдены обычные правила сосредоточения. Именно все значение перенесено в сердце, иначе говоря, туда собрано значение всего сближения миров. К тому же нужно заметить, что сердце прекрасно перенесло это наполнение. Конечно, ощущение настоящего времени не от самадхи. Уже много советовал необходимую бережность, как в духе, так и в материи. Прошу оберечь сердце от внешних и внутренних расстройств. Нужно принять совершенно исключительные меры, чтобы отразить все нападения. Нужно понять, что день вчерашний совершенно отличается от завтра. Так неслыханно круговращение. Небывалые тучи, нужно весело встретить их. 207. Как мучительны многие наблюдения в жизни. Можно изучать успех внешних действий в зависимости от сердечного устремления. К тому же можно изучать, какие именно уклоны и устремления действуют на внешние волны токов. Можно видеть, как иногда ничтожное условие с точки зрения житейской оказывает огромное влияние на действия внутренние. И наоборот, малейшее желание недостойное может разрушить уже готовое здание. Но на деятельность сердца не принято обращать внимание. Люди готовы обрекать себя на любые несчастья, нежели подумать о причинах их. Также мы озабочены видеть, как около магнитных центров люди могут допускать невозможный ход мышления, не желая запомнить, что именно около этих центров надлежит особая настороженность. Конечно, каждый думать может о себе, но там, где шаг тысячелетий, там неуместно порхание бабочек. Нужно, наконец, научиться соизмеримости. Мысли о высшем должны порождать высшее. 208. На кресте полагается счастье мира. Ядом испивается будущее человечества. Лишь из собственного пепла возрождается феникс. Кровью своего сердца пеликан питает детенышей. Так трансмутируется высшая энергия, лежащая в основе рождения миров. Так, когда говорил вам о нагружении непомерном, предуказывал вам о высшей энергии, созданной лишь напряжением. Когда говорил о спасительном мужестве отчаяния, предуказывал лишь путь кратчайший. Так осмыслим спасительную энергию, когда лишь этим путем минуем все злобные устрашения. Кто же предпочтет тихое гниение светлому полету? Только широким полетом можно достичь берега света. Но неразумен будет, кто подумает, что непременно нужна гибель. Напряжение до последней черты нужно лишь для дальнего полета. Так мы говорим о победе, но не о погибели. 209. Но понимание благодати напряжения устремляет сердце к высшим мирам. Только на этом пути сияет голубой пламень. Могут сгореть части, но сущность лишь засияет. Не устрашитесь, когда приходят дни великие. Когда осматриваете доспех, можно знать, что победа дается лишь доверием и сердцем. Там, куда собираются силы, можно найти себе удачи настоящие. 210. В состоянии восторга, в состоянии самадхи, нет ли свойств самости? Так спросит невежда. Откуда ему знать, что это высшее состояние не только не свойственно самости, но противоположно ей? Откуда не прикасавшийся к высшему напряжению может знать, что именно оно несет высокую благодать на общее благо? Ничто не рождает то чистое самоотвержение, которое создается восторгом наполненного сердца. Какая же из энергий человеческих может сравниться с энергией сердца, и которая из энергий может действовать на больших расстояниях? Миры не имеют для нее границ, и сознание не знает ограничений. Так можно пресекать окно в невидимое. Но, как сказано, станет видимым невидимое, и мы будем в жизни готовы принять крещение огненное. Потому так усмотрим значение опыта, совершенного матерью Агни йоги здесь, не выходя из жизни. От первых пространственных искр через все огни до самадхи она оставит записи, которые лягут порогом нового мира. Потому говорю не только о напряжении, но и о великой осторожности. Армагеддон не облегчает условия восхождения, тем ценнее достигнутое. Так говорю, научитесь слушать сердце огненное. Не сомневайтесь в том, что огнем очищено. Мудро появление основ сердца в жизни, и как же нужно радоваться этому камню добра. Держитесь за меня крепче, держитесь каждую минуту во всех шагах. Сатаны, кинжалы в спину, но если единение крепко, то клинок сломится о камень добра. Нужно крепкое устремление, которое пригодится во всех мирах.